16. Следующий день. Эпиграф. К ее устам приник он. Прядь волос рукою бережной с чела ее откинул. Байрон, Дон Жуан. К счастью для славы Жульена, госпожа де Реналь была слишком взволнована, слишком изумлена, чтобы заметить глупость человека, который в один момент сделался для нее всем на свете. Прося его уйти на рассвете, она сказала: «О, Господи, если мой муж услышал шум, я погибла». Жульен, у которого хватало времени на составление фраз, припомнил следующую: «Вам было бы жаль жизни». «Ах, в этот момент очень, но никогда не пожалела бы о том, что узнала вас». Жульен нашел приличествующим выйти от нее нарочно засветло и без всякой осторожности. Постоянное внимание, с которым он относился ко всем своим поступкам, в своем безумном желании показаться опытным человеком, имело лишь одну выгоду. Когда он снова увидел госпожу де Реналь за завтраком, поведение его было образцом осторожности. Что касается ее, она не могла на него смотреть ни краснее до корней волос, но и не могла отвести от него глаз ни на мгновение. Она сама замечала свое волнение и, стараясь скрыть его, смущалась еще больше. Жульен только раз поднял на нее глаза. Сначала госпожа де Реналь восхитилась его осторожностью, но вскоре, заметив, что этот единственный взгляд больше не повторяется, она встревожилась. «Разве он больше меня не любит?» — сказала она себе. «Увы, я слишком стара для него, я на 10 лет старше». Переходя из столовой в сад, она пожала руку Жульену. Изумленный этим необыкновенным выражением любви, он поглядел на нее страстно, ибо она показалась ему очень хорошенькой за завтраком, и хотя он опускал глаза, но думал все время обо всех ее прелестях. Этот взгляд утешил госпожу де Реналь, но он не уничтожил ее тревог. Но эти тревоги почти заглушили ее раскаяние по отношению к мужу. За завтраком этот муж не заметил ничего. Не то было с госпожою Дервиль. Ей показалось, что госпожа де Реналь готова сдаться. В продолжении всего дня ее непоколебимая дружба побуждала ее не скупиться на намеки, обрисовывавшие ее подруги в самых отталкивающих красках опасности, которым она подвергается. Госпожа де Реналь сгорала от нетерпения очутиться наедине с Жульеном. Ей хотелось спросить его, любит ли он еще ее. Несмотря на неистощимую кротость своего характера, она несколько раз едва не дала понять своей подруге, как та ей докучает. Вечером в саду госпожа де Ревиль устроилась так, что поместилась между госпожой де Реналь и Жульеном. Госпожа де Реналь, мечтавшая о восхитительном наслаждении пожать руку Жульена и поднести ее к губам, не могла ему сказать даже слова. Эта помеха усилила ее волнение. Одна мысль терзала ее. Она так упрекала Жульена за неосторожный приход прошлой ночью, что боялась, как бы он не отказался теперь от мысли прийти. Она ушла из сада рано и расположилась в своей комнате, но, не сдержав своего нетерпения, она пошла послушать к двери Жульена. Несмотря на неуверенность и на пожирающую ее страсть, она не осмелилась войти. Этот поступок казался ей последней низостью, ибо дает пищу для провинциальных острот. Слуги еще не улеглись. Осторожность заставила ее вернуться к себе. 2 часа ожидания показались ей 2 веками терзаний. Но Жульен был слишком верен тому, что он называл долгом, чтобы не исполнить в точности всего им намеченного. Когда пробил час, Он тихонько выскользнул из своей комнаты и, убедившись, что хозяин дома крепко спит, явился к госпоже де Реналь. На этот раз он чувствовал себя счастливее у своей возлюбленной, ибо менее неотступно думал о своей роли. У него оказались глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. То, что госпожа Реналь говорила ему о своем возрасте, придало ему некоторую уверенность. «Увы, я 10 годами старше вас. Как вы можете меня любить?» — повторяла она ему без всякого умысла, только потому что эта мысль ее терзала. Жульен не понимал ее горя, но видел, что оно искренне, и почти забыл свой страх показаться смешным. Нелепая мысль, что на него будут смотреть свысока по причине его низкого происхождения, тоже исчезла. По мере того, как пылкость Жульена ободряла его робкую возлюбленную, она становилась способной наслаждаться счастьем и судить о своем любовнике. К счастью, в этот день он почти не принимал того притворного вида, который накануне превратил их свидание в его победу, но не в упоении. Если бы она заметила его старание играть роль, это печальное открытие навсегда лишило бы ее всякой радости. Она бы увидела в этом только печальное следствие неравенства их лет. Хотя госпожа де Реналь никогда не размышляла над теориями любви, но разница лет после разницы состояний служила постоянно общим местом для провинциальных острот, лишь только дело касалось любви. Через несколько дней Жульен со свойственной его возрасту пламенностью был безумно влюблен. «Нужно сознаться», — говорил он себе, — она добра, как ангел, а красивее быть невозможно. Он почти позабыл о своем намерении играть роль. В минуту забвения он ей признался во всех своих тревогах. Это признание довело внушенную им страсть до апогея. «Значит, у меня не было соперницы», — говорила себе госпожа де Реналь в восхищении. Она решила спросить его о портрете, столь интересовавшем ее. Жульен поклялся ей, что это был портрет мужчины. Когда у госпожи де Реналь оставалось достаточно хладнокровия, чтобы размышлять, она не могла прийти в себя от изумления, что существует подобное счастье и что никогда она о нем не подозревала. «Ах, — думала она, — если б я познакомилась с Жульеном 10 лет тому назад, когда я еще считалась хорошенькою». Жульен был очень далек от этих мыслей. Его любовь была все же тщеславна. Его радовало, что он, злосчастный, презираемый бедняк, обладает такой красавицей. Его обожание, его восторги при виде ее прелестей наконец немного успокоили ее насчет разницы лет. Если бы она обладала хоть немного той опытностью, которая присуща всякой 30-летней женщине в более цивилизованной среде, она бы опасалась за продолжительность любви, казалось, основанной только на неожиданности и восторженном самолюбии. Когда Жульен забывал о своем честолюбии, он восторгался даже шляпками, даже платьями госпожи де Реналь. Он не мог вдоволь насладиться их благоуханием. Он открывал ее зеркальный шкаф и целыми часами любовался красотой и порядком всего в нем находившегося. Его возлюбленная, прислонясь к нему, смотрела на него, а он рассматривал ее драгоценности, ее наряды, наполнявшие накануне ее свадьбы свадебную корзину. «И я могла бы выйти за такого человека», — думала иногда госпожа де Реналь, — «что за пламенная душа, что за восхитительная жизнь была бы с ним!»